А вместо этого из ворот выскочила целая орава бирючей, так что отцу пришлось взять ноги в руки и бежать. «В женском платье», — напомнил Петр и вздрогнул, осененный мыслью. На самом деле он и сам был не так ловок в этих делах, как заметил Джованни, и поэтому, на случай неудачи, забыл подстраховать себя, отдав, например, приказ страже, охраняющей ворота Сан-Пьетро, выпустить одинокого всадника, который произнесет, скажем, такой пароль: «Увидеть Неаполь и умереть». «Да, в женском платье», — отозвался Джованни, и Петр отметил, как нервно движется у него кадык, что всегда было признаком большого волнения. «Присловие, которое ты сейчас привел, остроумно. Но ведь не всегда убережешься от рассуждений, что могло бы быть сегодня, если бы то или иное произошло иначе. Если бы моему отцу, а он знал, что делает, имея в виду лишь один успех и благополучие Страмбы, удалось отравить герцога, этого преступления не должен был бы совершать ты, человек происхождения низкого и к тому же чужестранец. Мы два петуха на одной навозной куче и не можем делать одно и то же. Поэтому разделим роли. Я сяду на трон, а ты ляжешь на крест святого Андрея. Его используют, когда четвертуют разбойников, покушавшихся на жизни правителей. Согласись, что это разумное решение». Петр не был так бестолков, чтобы до конца не оценить смысла сказанного. «Что ты городишь?» — воскликнул он. «Я знаю, что говорю», — произнес Джованни. «Попробуй-ка докажи суду, перед которым ты предстанешь, что не ты злоумышлял устранить герцога ядом. Ведь слуга, который пьет с ним спиртное перед сном, уже 2 месяца изо дня в день употребляет яд, постоянно увеличивая дозы, чтобы у него выработался иммунитет. Ты проиграл, Петр, на сей раз окончательно и бесповоротно. Герцог, который ни с того ни с сего вдруг начал обожать тебя, уже мертв. Его уже нет больше. Взгляни!» Джованни показал пальцем на герцогский дворец, и охваченный ужасом Петр в одном из окон второго этажа, может быть, как раз в 5-м справа, увидел зажженный подсвечник для 3 свечей. В это же время откуда-то издали донеслись звуки стрельбы. Джованни поднялся. «Сдается мне, что теперь испустил последний вздох. И твой благородный приятель, начальник гарнизона капитан Добре, сраженный моими кадетами, которых ты с такой самоотверженностью обучал военному искусству». Тут Джованни вскричал громким голосом: «Все ко мне!» Петр, не говоря ни слова, с такой силой ударил его в подбородок, что кулак и челюсть, столкнувшись, издали звук, будто раскалывают топором ядреное полено. И Джованни беззвучно повалился у кресла, с которого только-только поднялся. А Петр, видя, как в комнату рвутся лакеи в красном, вооруженные дубинками, кинжалами, копьями, кочергами и топорами, вскочил на подоконник распахнутого окна, однако терраса под ним оказалась заполнена 3 рядами голубых алебардников. Они организованно, все как один, стояли, опустившись на правое колено и, направив кверху острия своих оружий, уперев их концом в землю, чтобы Петр напоролся, если бы вздумал выскочить из окна. Петр вернулся в комнату. «Будь проклят, Джованни! Будь проклят! Не как преступник, а как крыса!»